Это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупить свое счастье близости к нему. А родственники вдруг из врагов превратились в друзей Анны Григорьевны и с утра до позднего вечера обретались в их квартире на Вознесенском проспекте. Она была приятно удивлена этой переменой, старалась их хорошо принять и приласкать. Конечно, этот вечный шум и гам в их доме, Павел Александрович жил вместе с ними, а у него всегда были гости. Разительно был не похож на тихий, патриархальный быт семьи Сниткиных. Молодая жена и с этим примирилась, поначалу просто из робости, а потом думая, что это приятно Федору Михайловичу. Но Анна Григорьевна еще не понимала, что коварные люди просто изменили тактику. Они сделали вид, что хотят помочь ей по хозяйству, и, взяв ведение его в свои руки, распоряжались, как у себя дома, причем постоянно критиковали молодую жену, выставляя в невыгодном свете ее перед Федором Михайловичем. А когда Павел Александрович и Эмилия Федоровна вдруг, к своему удивлению, увидели, что эта кроткая и незлобливая девушка, оказывается, обижается по пустякам и вообще довольно самолюбива, они совсем разошлись. Анне Григорьевне они советовали не слишком докучать Федору Михайловичу, когда он пишет, ибо она молода, и ее детские разговоры совершенно его не интересуют. А Федору Михайловичу они шептали, что Анне Григорьевне гораздо приятнее проводить время с его племянником, 20-летним Мишей Достоевским, сыном Эмилии Федоровны. Поэтому-де она и не приходит к нему в кабинет. Если же Анна Григорьевна и пыталась начать борьбу с родственниками за Достоевского, то они так умело ей льстили и так хвалили ее, что по молодости лет она принимала эту лесть и эти похвалы за чистую монету. С горечью Анна Григорьевна замечала, что та редкая душевная близость, которая возникала у нее с Достоевским, когда он диктовал ей роман «Игрок», постепенно исчезала. А все потому, что бесконечные родственники, гостившие у них с утра до позднего вечера, практически ни на минуту не оставляли молодоженов одних. Но особенно ее огорчало, что дорогой и любимый муж, вместо того, чтобы защищать ее от несправедливых нападок и насмешек его родственников, обычно ни во что не вмешивался. Она тогда еще не понимала, что Достоевский не хотел вникать во все эти раздоры, так как они мешали ему целиком уйти в творчество, в обдумывание второго после преступления и наказания гениального романа «Идиот». Анна Григорьевна почувствовала, настал момент, когда ее брак с Достоевским, в котором с ее стороны было прежде всего и главным образом преклонение перед великим писателем, а с его следование своему пророческому голосу, что именно эта девушка принесет ему счастье. Этот брак может при благоприятных условиях перейти в большую и страстную любовь, а при неблагоприятных кончится разрывом. Анна Григорьевна откровенно пишет о своих сомнениях и переживаниях той поры. «Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение перед человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видавшему радости и счастья. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделить его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье, овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять перед ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность. Благодаря окружавшей обстановке для меня мало-помалу наступало время недоразумений и сомнений. То мне казалось, что Федор Михайлович уже меня разлюбил, что он понял, до чего я пуста и глупа, и что я ни в чем не подхожу к нему, и, пожалуй, раскаивается в том, что женился на мне, но не знает, как поправить сделанную ошибку. Хотя я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него если бы я убедилась, что он меня больше не любит.